Между тем дорога изменилась, и время суток другое. Уже едут, может быть, лежа в повалку, дремлют. Но и тут энергия не пропадает, а лишь видоизменяется. Мысли Гоголя пульсируют, пробиваются вспышками, вспыхивают старые споры Селифана с Чичиковым. Внезапно из-за поворота возникает третья деревня – Собакевич. Это как встреча с медведем в лесу, с опасным медведем. Хотя в облике медведя есть всегда что-то забавное. Забавное, притом опасное животное. В Гоголе тем временем растет отчаяние, почти паника. Его охватывает ужас от бесконечности и тоскливости этого пути. А в Чичикове, напротив, рождается азарт, вера в возможность достижения цели. Третье, уже совершенно невероятное, бесовское появление – Ноздрева. Какое-то наваждение, ужас. Справились, рванулись, и вот приехали к Плюшкину. Тишина, тупик. Не то баба, не то мужик, с глазами затаившегося волка, оберегающего своих волчат. Напряжение здесь нарастает от таинственности. Это самое, что ни на есть, чащоба. Из нее выход одному Чичикову, потому что за время дороги он стал лесным человеком, потому что он почувствовал запах крови. А Гоголя мучают кошмары. В нем отчаянное сопротивление беспощадному течению времени. И все же снова дорога, и последнее решительное усилие прорваться к общей идее. Вот она, нужно только схватить ее и не выпустить. Вот она, еще минута, и озарит ясная, светлая, спасительная мысль. Итак, нет тройки, нет помещичьих усадеб, нет ничего реального вокруг актеров. Вернее, реальность есть, но совсем другая. Комната, знакомый партнер, стул вместо брички, бричка не падает в грязь. А надо самим упасть и не в грязь, а на пол и так далее и тому подобное. Реальность есть, но совсем не та, о которой идет речь в поэме. Есть реальность репетиционной комнаты. Что же в таком случае делать, как вести себя? Может быть, тоже как-нибудь условно или, во всяком случае, в соответствии с этой репетиционной театральной реальностью? Ничего подобного. В том-то и дело, что никто, кроме актеров, не умеет так преобразовать одну реальность в другую. Находясь в комнате подле своих знакомых партнеров, актеры должны вести себя с абсолютной точностью, так как если бы были в той другой гоголевской реальности, каждый момент должен быть совершенно правдивым не с точки зрения театра, а с точки зрения этой жизни, которую они изображают. А театральность только в том, что выбирается особо острая ситуация. Нет тройки, нет дороги, нет кареты, нет облучка, на котором сидит Селифан, нет ямы на дороге. Но играется эта сцена так же, как если бы были яма, и тройка, и карета. Так же и еще острее, ибо это театр. А то, что нет задника с нарисованным полем или театральных станочков, изображающих колдобины, это лишь прибавляет прелести зрелищу, где в полной условности обстановки идет безусловная игра. Вспоминая последние репетиции «Мертвых душ», усталые, обозленные артисты мрачно смотрят на меня и друг на друга и делают что-то только из уважения ко мне. Не обижать же его, думают они, приходится тянуть лямку. Озноб охватывает при этом воспоминаний. Я почти уже пришел в себя, но полностью разобраться в прошлом наваждении все еще не способен. Боюсь, что, разбираясь, буду искать лишь способ оправдаться, хотя бы перед самим собой, а для этого стану обвинять других. Ответ же, скорее всего, прост –